будто сеточки трещин. Я исчезаю, она наблюдает. Ей нравится видеть, как время меняется. Будет на все то, что было. Холодное сердце печалью застыло. И каждое утро ее бесконечно. Мне хочется спать, она жить будет вечно. Очень старые дети. Давай.